Глава 17. Ты сможешь поверить, что я чудесный доктор? Сяо Че уже ясно понимал, что Ся Цин Юэ не на 10 уровне начальной ступени внутренней силы, но Сяо Юй Лун об этом понятия не имел. Ся Цин Юэ действительно рассердилась и использовала сейчас, по крайней мере, 70% своей внутренней силы. Глядя на растянувшегося на земле Сяо Юй Луна, она убрала руку и равнодушно сказала: «Похоже, молодой мастер Сяо не так уж хорош в передаче внутренней силы. А теперь уходите, пожалуйста». Лежащий на земле Сяо Юйлун был ошеломлен. Он с самого начала считал, что его третий уровень продвинутой ступени внутренней силы дает ему преимущество перед Ся Цин Юэ. Независимо от того, что он думал, он не мог даже предположить, что в результате этой встречи он окажется на земле в синяках и ушибах, не успев даже среагировать. Широко раскрытыми глазами он смотрел на два окровавленных зуба, упавших на землю перед ним. Сяо Юйлун быстро поднялся, и его лицо подергивалось. Он знал, как жалко выглядит в этот момент. Можно сказать, что со своим статусом молодого мастера клана Сяо он никогда в жизни не был в столь плачевном состоянии. Тем более перед женщиной, которой он восхищался и жаждал обладать больше всего на свете. Тем не менее, он все еще был молодым мастером клана Сяо. Он сглотнул кровь и попытался натянуть на лицо теплую и элегантную улыбку. 10 уровень элементарной ступени внутренней силы Леди Ся заслуживает своей репутации. Я хотел просто проверить и несколько недооценил вас. В этот раз Леди Ся должна быть более внимательна. Из-за двух выбитых зубов Сяо Юйлун говорил с присвистом. Сказав это, он поднял руки и снова собрал всю свою внутреннюю силу. Он наивно полагал, что причина, по которой он оказался в таком невыгодном положении, в его небрежных действиях, в то время как Ся Цин Юэ безжалостно отреагировала всей своей силой. С его третьим уровнем продвинутой ступени внутренней силы, как он мог не справиться с 10 уровнем элементарной ступени Ся Цин Юэ? Сяо Юйлун пошел вперед. Через 3 шага он выбросил вперед обе руки, попытавшись схватить Ся Цин Юэ за запястье. Его действия заставили Ся Цин Юэ испытать к нему еще большее отвращение. Ее терпение лопнуло. Ее правая рука резко качнулась. Красный рукав взлетел. Порыв внутренней силы с легким оттенком холода ударил Юйлуна по лицу. В этом ударе внутренней силы не было никаких следов секретных искусств ледяного облака. Но тем не менее, это было не то, с чем Сяо Юйлун мог справиться. Со звуком «пэнг» правая щека Сяо Юйлуна дернулась, и его тело отлетело назад. Его перевернуло в воздухе 7 или 8 раз, словно волчок, прежде чем он упал на землю за пределами двора. Еще 3 окровавленных зуба были выбиты. 2 из них вонзились в лицо Сяо Юйлуна. «Обучение закончено. Я не хочу вас видеть», — сказала Ся Цин Юэ ледяным голосом, даже не взглянув на него. Вся правая половина лица Сяо Юйлуна была красной, как будто окрашенной кровью. Даже если он был идиотом, сейчас он наконец понял, что его третий уровень продвинутой ступени внутренней силы с самого начала не соответствовал уровню Ся Цин Юэ. Схватившись рукой за правую пульсирующую половину лица, он смотрел на Ся Цин Юэ с ужасом. Не говоря ни слова, тяжело дыша, он бросился прочь. Сяо Юйлун добрался до лазарета и уже собирался войти, когда увидел Сяо Че. В левой руке он держал бутылочку с лекарством, в правой пакет. Увидев Сяо Юйлуна, Сяо Че сразу же поприветствовал его. «Брат Юйлун, почему ты пришел сюда?» «Ай-я, брат Юйлун, твое лицо, что случилось?» Увидев Сяо Че, Сяо Юйлун стиснул зубы, холодно фыркнул и немедленно бросился внутрь. Вскоре изнутри послышался удивленный возглас главного врача клана Сяо, Гу. «Молодой мастер, кто? Кто осмелился сделать с вами такое?» «Ничего страшного. Я тренировался на склоне горы, был недостаточно осторожен и упал». Голос Сяо Юйлуна дрожал от боли. Конечно, он не мог признаться, что получил урок, пытаясь приставать к Ся Цин Юэ. Как это ничего страшного? Ваша скула разбита, вы потеряли 5 зубов. И еще 3 треснули. Ни один из них назад не прирастет. Сяо Чэй еще не успел далеко уйти. У него мороз по коже пошел от того, что он услышал. Эта женщина. Она такая жестокая. Порошок, разящий сердце, которым его убили, был, скорее всего, от Сяо Юйлуна. Первоначально Сяо Че хотел одолжить силу Ся Циньюэ и преподать ему небольшой урок. Но разве это можно считать уроком? Она же просто избила его до полусмерти. При мысли о том, что, используя деда как щит, он вел ее сегодня утром за руку, Сяо Че покрылся холодным потом. Когда он вернулся в свой двор, Ся Циньюэ спокойно стояла посередине двора. Увидев Сяо Че, она спокойно сказала: «Сяо Юйлун приходил». «Да, я знаю. Я только что видел его в лазарете». Сяо Че внимательно присмотрелся к выражению ее лица, прежде чем ответить. Ся Циньюэ больше не обращала на него внимания. Она прикрыла глаза, и слой холодного, как лед воздуха, окружил ее тело. «Жена моя, Циньюэ, я могу задать тебе вопрос?» Сяо Че подошел поближе на один шаг. Ся Циньюэ никак не отреагировала. «Какой у тебя на самом деле уровень внутренней силы?» Чтобы довести Сяо Юйлуна до такого плачевного состояния, у нее должен быть по меньшей мере 5-й уровень продвинутой ступени внутренней силы. Если она достигла 5-го уровня продвинутой ступени в возрасте 16 лет, если это выяснится, город плывущих облаков действительно взорвется. Ся Циньюэ так и не отреагировала. Похоже, она вообще не собиралась ему отвечать. На лице Сяо Че появилось унылое выражение. Судя по всему, Ся Циньюэ молча практиковала особые техники Божественного Дворца Ледяного Облака. Секретное искусство Ледяного Облака. Сяо Че тоже больше ничего не сказал. Положив на землю вещи, которые держал в руках, он сел, откинулся назад, скрестил руки на груди и принялся спокойно разглядывать Ся Циньюэ. Так прошло около четверти часа. В прошлом Ся Циньюэ в основном оставалась в своей комнате, даже когда практиковала секретное искусство Ледяного Облака. Разве что ее мастер иногда давала ей советы, наблюдая со стороны. Все остальное время она была сама по себе. Никто не беспокоил ее, не говоря уж о том, чтобы какой-то человек в упор разглядывал ее. Даже если она спокойно стояла с закрытыми глазами, сконцентрировавшись на своей практике секретных искусств Ледяного Облака, проходивших через ее тело, она все равно ощущала присутствие Сяо Че позади. Кроме того, этот внимательный взгляд, он едва ли оставлял ее хотя бы на минуту. Этот пронизывающий взгляд снова и снова скользил по ее телу, не давая ей никакой возможности полностью успокоить сердце. Ее все больше охватывало чувство неловкости. В конце концов, она была всего лишь 16-летней девушкой. Ожидать, что ее сердце по-настоящему будет спокойным, как вода, было бы слишком. Спустя четверть часа Сяо Че сидел на том же месте, не сводя с нее взгляд. Наконец, Ся Циньюэ не выдержала и открыла красивые глаза. Взглянув на него, она холодно спросила: «Почему ты все это время смотришь на меня?» «Жду, когда ты сама заговоришь со мной», — невинно ответил Сяо Че. Ся Циньюэ испытывала непреодолимое желание кого-нибудь убить. На самом деле мне нужно поговорить с тобой кое о чем важном, но я побоялся прервать твою тренировку, поэтому мне осталось только ждать». Сяо Че встал, выражение его лица было искренним. «И о чем же?» — спросила Ся Циньюэ, стараясь подавить свой гнев. Вот о чем». Выражение лица Сяо Че стало серьезным. Он сделал несколько шагов вперед, остановился перед Ся Циньюэ и уверенно сказал: «Сегодня утром, когда я взял тебя за руку...» «Эй, не надо ничего со мной делать, я о серьезном деле говорю, о серьезном деле!» Почувствовав убийственное намерение Ся Циньюэ, Сяо Че быстро отступил на несколько шагов. На его лице появилось настороженное выражение. Жалкое состояние Сяо Юйлуна послужило ему кровавым уроком. Видя, что Сяо Циньюэ на самом деле не собирается ничего с ним делать, Сяо Чи облегченно вздохнул и продолжил. «Когда я взял тебя за руку, я почувствовал твой пульс и обнаружил большую проблему. Очень большую проблему». Его слова не вызвали даже малейших сомнений у Ся Циньюэ. Она с самого начала ему не верила. Хотя она и почувствовала, что он тайно измерял ее пульс, когда взял за руку сегодня утром. Как может человек из семьи Сяо, которого весь город плывущих облаков знает как слабака, знать что-то о пульсе? Но следующие слова Сяо Че заставили ее вздрогнуть. «Это же правда, что ты каждый день просыпаешься в 3 часа утра. И не только это. В следующие полчаса все твое тело становится холодным, как лед, а руки и ноги пронизывает боль». Ся Циньюэ ошеломленно спросила: «Откуда ты это знаешь?» Сяо Че продолжал говорить. «Кроме того, во время изучения секретных искусств ледяного облака, каждый раз, когда твоя внутренняя сила совершает прорыв, первые 2-3 дня после этого все твое тело холодное, как лед, а руки и ноги очень болят, и ты не можешь даже спокойно есть и спать». Ся Циньюэ была в шоке, потому что Сяо Че ни в чем не ошибся. «А также...» Сяо Че быстро переместился к воротам. Наполовину скрывшись за воротами, он сказал с серьезным видом: «Твой последний... период был не позднее 7 или 8 дней назад?» Ся Циньюэ выругалась. Только удостоверившись, что Ся Циньюэ не собирается его убить, Сяо Че осторожно вернулся обратно во двор. «Теперь ты мне веришь?» «Как ты это все узнал?» Нахмурив брови, спросила Ся Циньюэ. «По твоему пульсу». «Ты можешь измерять пульс?» «Ты поверишь мне, если я скажу, что я чудесный доктор?» Спросил Сяо Че с искренним выражением на лице. «Если тебе так хочется шутить, иди, найди свою маленькую тетю». Ся Циньюэ посмотрела на него безо всякого выражения. Конечно, Сяо Че не рассчитывал, что она поверит ему. Было бы странно, если бы она сразу ему поверила. Это очень серьезные симптомы. Не хочешь узнать, как их вылечить? «Нет необходимости». Ся Циньюэ продолжила холодным голосом. «Секретное искусство ледяного облака – это особые техники Божественного Дворца Ледяного Облака. Утонченные, но очень мощные. После того, как ты начинаешь их изучать, начинается трудный период адаптации, когда тело привыкает к холоду, и появляются различные побочные эффекты. Через это проходят все ученики Божественного Дворца Ледяного Облака. Даже мастер и наставник мастера прошли через это. После определенного периода изучения секретных искусств Ледяного Облака, эти негативные эффекты полностью исчезают, сами по себе». «Да-да-да, все так, как ты сказала». Сяо Че кивнул, затем сказал с усмешкой: «Но я тоже наконец понял, почему учение Божественного Дворца Ледяного Облака запрещает эмоции и подавляет желания. Потому что даже если у женщин Божественного Дворца Ледяного Облака будут любовники, они все равно не смогут иметь детей. Если об этом станет известно, то пострадает престиж Божественного Дворца Ледяного Облака. Проще запретить ученицам видеть мужчин и одновременно скрыть эту позорную тайну». Ся Циньюэ нахмурила брови. Ее взгляд стал холодным. Впервые она по-настоящему разозлилась на Сяо Че. «Заткнись! Я могу терпеть твою глупость, но я не позволю тебе оскорблять мою школу. Если ты продолжишь говорить такое, то я тебя не прощу». Если раньше Сяо Че выглядел настороженным и съежившимся, то теперь не было даже намека на испуг. Более того, он спокойно улыбнулся и сказал: «Прав я или нет, я и сам хорошо знаю. Также я могу сказать тебе, что чем выше уровень внутренней силы, тем дольше продолжительность жизни. Тем не менее, судя по твоему пульсу, я абсолютно уверен, что продолжительность жизни членов вашего Божественного Дворца Ледяного Облака на треть меньше, чем у людей с таким же уровнем внутренней силы, если не больше. Я прав или нет?» Слова Сяо Че поразили Ся Циньюэ, словно раскат грома, заставив ее на мгновение зажмурить глаза.